Глава 12. Убийство, мародерство и суд. Следующая неделя тянулась довольно медленно. До этого я писал первое письмо Сталину и не отвлекался. А сейчас, заимев свободное время, приступил к написанию родным моих погибших подчиненных. Всего их набралось 8. Двоим отправлять пока не стоит, они уже на оккупированной территории, но остальным 6 написать нужно. 5 танкистов с 2 уничтоженных 34-ок, двое пограничников и разведчик погибли, прикрывая отход группы. Они за языком ходили. Потом парни, вернувшись, похоронили героев. Но и один из командиров пассажиров, что я вывозил, это 9-й. В его гибели моей вины точно не было. Он был тяжело раненым и скончался от ран. Да и адреса его родных у меня не было. Пассажиры и есть пассажиры. За один день я не справился. Писать очень тяжело было. Но 2 суток работал, где-то по 1,5 часа свободного времени в день у меня выходило. А когда закончил, передал нашему библиотекарю. Отправлять письма как раз ее работа. Наверное, через цензуру пройдут, но я все описал честно. И то, что их родственники герои, и что я представил их к наградам посмертно, указав поименно каким. В этот раз я снова сидел в библиотеке, уже, к слову, 25 июля было. Читал свежую прессу, когда за дверью в коридоре раздался шум, заставив меня с недоумением поднять голову и прислушаться. Библиотекарь наш, Галина Ивановна, тоже заинтересованно прислушалась. Да и остальные 4 в читальном зале пытались понять, что происходит. Встав из-за стола, одним текучим движением, на ходу поправляя больничную пижаму, я быстрым шагом направился к выходу. Что-то мне не нравится то, что снаружи творится. Открыв дверь, я вышел в коридор и сразу разобрался в ситуации. Знакомый старший политрук, он сегодня документы получал в секретариате, форму у завсклада выписывали. Стоял и, пьяно шатаясь, прижимал к себе молоденькую сестричку, лапая ее, махал и угрожал наганом. Похоже, он был пьян до такой степени, что с трудом на ногах стоял и вряд ли понимал, что делает. Вообще кадр интересный. Попал под бомбежку утром 22 июня, двигаясь на пассажирском поезде к Бресту. Был эвакуирован без сознания в тяжелейшем состоянии с контузией. Лечился тут. И вот выписали наконец. Особого беспокойства не вызывал, разве что он насмешил врачей, потребовав себе генеральскую палату, когда более-менее оклемался. По излечению он, похоже, собирался отбыть к фронту, да решил отметить с кем-то. Не знаю, тут отмечал или в городе, но увиденная картина мне сразу не понравилась. Пользуясь тем, что он ко мне спиной стоял, держа на прицеле 2 мужчин-врачей и 1 женщину-врача, санитарки прятались за углом, я перехватил левой рукой вооруженную руку, сунув указательный палец под спусковой крючок, чтобы выстрелить не мог. А тот пытался, чуть палец мне не сломал. И единым рывком вырвал револьвер, после чего его же рукояткой ударил бедокура по голове. Старший политрук, как сноп, свалился на пол. Я же, протянув руку испуганной до истерики сестричке, кажется, еще школьница, класса из 10-го, помог подняться. Для зрителей все произошло очень быстро. Я возник у него за спиной, отобрал оружие, смазанный удар, и политрук лежит, а я уже поднимаю девушку. «Держите», — протянул я наган главврачу. «Оружие, придурка, мне игрушка». «Грубо, но спасибо вам», — забрав оружие, кивнул тот. «Пульса нет», — быстро сказал второй врач, что проверял политрука. Тут же начали реанимационные действия, но они не увенчались успехом. Похоже, мой удар по и так поврежденной черепушке политрука окончательно сделал его в корне неживым. Я стоял в стороне, прислонившись левым плечом к стене, и с интересом наблюдал за происходящим. Когда же врачи расписались в своем бессилии и укладывали тело политрука на носилки, я оторвался от стены и в тишине, что на миг образовалось, сказал. «Да, правду говорят. Если человек идиот, это надолго. Товарищ военврач, я в палате буду, если следователи придут». «Придут», — вздохнул тот. «Что есть, то есть. По сути, это непреднамеренное убийство. И я могу схлопотать, если не срок, то серьезное понижение в правах. Тем более он из политуправления, а эти за своих любому глотку перегрызут». Размышляя, посмеют ли тронуть ГСС, хотя кого я обманываю, не раз трогали, кто им тут помешает, я вернулся в библиотеку, сдал пачки газет и направился к себе. Так как приближалось время ужина, то у меня был запланирован музыкальный час. Вот и стал наигрывать, и у нас стали собираться ходячие из других палат. Я активно разрабатывал мелкую моторику и саму руку, и аккордеон для этого самое то. Вообще мне, как герою, отдельная палата положена, и в госпитале такие есть, но я отказался от нее, с парнями остался. Вот уж кто горячие поклонники моих исполнений. Выдержал час, пока рука не заболела. Но врачи не останавливали. Еще и говорили, чтобы усиливал нагрузки. Рука быстрее восстановится. Так что, играя резиновым мячиком, я направился за санитаркой в сторону кабинета главврача. Следователь уже прибыл. Вот и до меня очередь дошла. А он мне понравился. Видно, что профессионал своего дела. Быстро во всем разобрался, так что, прочитав свои показания, я расписался и был отпущен. Состава преступления тот не видел. Оформлял все как несчастный случай. В общем, я с облегчением вздохнул и начал готовиться к выписке. Когда дня через три после этого инцидента, зайдя в палату, я вдруг обнаружил, что какой-то хмырь в форме военной прокуратуры роется в моей тумбочке. Парни из лежачих с хмурым видом наблюдали, что тот делает. «Не понял, ты еще кто такой?» — возмутился я. «Старший следователь Московской военной прокуратуры, военюрист третьего ранга Карпович», — разгибаясь и вставая, сообщил тот, мельком открыв и тут же захлопнув корочки. «Парни, вы свидетели, что неизвестный в форме военюриста что-то подкинул в мою тумбочку. Иначе бы он проводил осмотр с ордером из суда и с понятыми. А раз этого не было, бандит в форме. Олечка, зови главврача, пусть вызовет сотрудников милиции. Мы тут бандита поймали». «Сейчас», — взмахнув полами халатика, та рванула прочь, прежде чем этот Карпович открыл рот. Открыл тот его позже. «Вы что себе позволяете?» — сорвался он на фальцет. «А вы что себе позволяете? Я на вас жалобу подам. Если вы действительно сотрудник прокуратуры, в чем я сомневаюсь, да и удостоверения я не видел, то действовали бы по правилам и инструкциям. А то, что вы там чем-то помахали, доказательством не является. Итак, что вы мне подкинули в тумбочку?» Тут как раз главврач подошел, да и другие свидетели были. Удостоверение проверили еще раз, вроде настоящее. И я попросил при свидетелях проверить, что тот мне подкинул. Я извлек все, раскладывая на койке. И, к своему удивлению, ничего лишнего не обнаружил. Все мои вещи, кстати, трофейные, были на месте. А вот Карпович странно светился и попросил засвидетельствовать мое имущество. Подал бланк осмотра и провел все процедуры. А так оказалось, что он открыл дело о гибели старшего политрука по вновь открывшимся обстоятельствам. По каким, он не сообщил. Но я главный подозреваемый. На этом ушел. Но, похоже, неприятности меня еще ожидают. Я особо не переживал. Всегда плыву по течению, редко против, только когда меня взбесят. Так что будь что будет. На следующий день, когда я отдыхал после обеда, за мной пришли Карпович и трое солдат с постановлением о задержании. Как интересно. Главврач, изучив постановление, лишь развел руками. Тут его власти нет. Так как я прохожу лечение, то меня отвезли в тюремную больницу. Вещи все мои забрали по описи, и тут же возник скандал. Награды мои получить не смогли. Главврач разводил руками. Он еще вчера выдал их мне, о чем стоит на бланке выдачи моя подпись. Что есть, то есть. Я уже имел разрешение гулять по городу, форму кладовщик выдавал по первой просьбе. Так что я забрал награды и, посетив дом Светланы, забрал документы и все из тайника и перепрятал. Схронов в Москве на чердаках мне известно множество. Вот в один бесполезный и убрал. Все равно там бумажные царские деньги. Освободил от них, выкинув в мусорный ящик в соседнем дворе. А свои вещи и оружие в этот тайник убрал. Светлану подставлять не хотел. Она мое слабое звено. Вот и обезопасил ее таким образом. А свои награды этим упырям в потные ладошки отдавать я не собирался. Пускай ищут. Так и сказал. Ищите. Все, что найдете, ваше. В палате было две койки, обе свободные. Устроился на той, что у правой стены. У левой, мне кажется, ветерок был. Пусть снаружи жара донимает, но на сквозняке спать я все же не желаю. И стал как бы лечиться. Если проще, тут лечение отсутствовало напрочь. Врача я только на третий день увидел, да и то, особо не осматривая, он махнул рукой и ушел дальше бухать. Алкаш. Хорошо, что я сам зарядку делаю и руку разрабатываю. Из вещей мне выдали кружку, ложку и тарелку, вот и все. Остальное не положено, включая аккордеон. Кстати, иногда мелодии доносятся, у меня слух-то хороший. Это на моем аккордеоне играют, суки. 3 дня меня мариновали в палате, я не тратил время зря и активно восстанавливал тело. Видимо, думали понервировать меня, но не на того напали, мне на все пофиг было. Только на 4-й день все же вывели из палаты и сопроводили в кабинет, тут же в тюрьме, где я находился. Следователем ожидаемо оказался Карпович. Знаете, есть люди, которые бесят, не нравятся с первого взгляда. Для меня Карпович был из этой когорты. Он стал расспрашивать о моем участии в разных операциях, но я молчал, общаться с ним не хотел. Тот похмыкал, дал попробовать расписаться мне на двух допросниках, потерпел фиаско, и еще с полчаса, помариновав меня и поняв, что мне все фиолетово, приказал отвезти обратно. Странно, что Костоломов не использовал. А на следующий день меня отвезли в суд. Уже через 10 минут завели в зал, где было всего человек 10. Кстати, адвокат мой был тут же, которого я ранее в глаза не видел. «Обвиняемый, вы согласны с теми обвинениями, что вам предъявлены?» Строго глядя на меня, спросил судья. «Понятия не имею, о чем вы. Мне ничего никто не предъявлял». «Вы обвиняетесь в убийстве старшего политрука Звягина, непреднамеренном, как сообщают свидетели, но самое главное – в фактах доказанного мародерства». «Чего?» – изрядно охренел я. «Есть свидетельские показания, что вы обирали трупы солдат противника». «Ага», — кивнул я сам себе, — «у меня все сложилось. Давайте я озвучу свои мысли, и вы поправите меня, если я не прав. Я человек генерала Потапова, это многим известно. Скорее всего, у него появились недоброжелатели в высших эшелонах власти. Решили надавить на него через меня или намекнуть ему о чем-то, например, о длинных руках. Прицепиться к убийству политрука сложно, хоть и возможно, но вам приказали утопить меня поглубже. Вот и придумали этот финт с мародерством». Я сам мародеров не люблю, но во всех странах существует правило. Если солдат проходит мимо тела убитого врага и обирает его, это мародер. Если он убивает врага и собирает трофеи, то это правило священного трофея, которого я и придерживаюсь. Однако вам все равно, вам лишь бы за что-то уцепиться и наказать. Вот что я вам скажу, мне похрену. Все равно уже все решено, а вы выполняете чужой приказ. Давайте, озвучьте его поскорее и разойдемся, я отдыхать хочу». Что ж, обвиняемый показывает явную неадекватность. Суд решил сразу вынести наказание. Гражданин Барт, вы разжалованы и лишены всех наград. Это решение окончательное и изменению не подлежит. Товарищ судья, встал Карпович, что выполнял тут роль обвинения. Задержанный не отдал награды. А у него есть? Удивился тот и тут же поправился. Значит, найдите и изымите. Я спокойно наблюдал, как ставятся подписи на бланке вынесения приговора. Странно, что расстрел не включили. Мне выдали копию решения суда. Убирая лист в карман, я направился к выходу. Меня приперло, так что конвоир отвел в туалет, а когда я выходил из кабинки, тут туалет сделан неплохой, то хмыкнул, обнаружив у умывальника судью. Прежде чем ко мне конвоир подошел, сказал судье. «Знаете, я ржу от этого фарса вокруг. Набрали актеров, сыграли подобие суда и довольны. Во-первых, героя Советского Союза вы без особого разрешения задержать не можете, и уж тем более судить. Во-вторых, мне ничего не предъявляли. Если вам нравится этот фарс вокруг, играйте дальше. Только помните, что отдача всегда есть и будет». «Вы герой Советского Союза?» — почему-то уточнил судья, отряхивая мокрые руки. 10 дней назад в Кремле наградили. Странно, что вы меня не узнали. В последний месяц газеты обо мне часто писали, и фотографии были». «Барт, Барт», — морщась, вспоминал тот. «Подождите, тот самый танкист Барт?» «Тот самый». «Того аж переклинило, рожа перекосилась, так что я и не стал добивать его, и так неплохо проехался, и следом за конвоиром добрался до выхода, а там пешочком до тюрьмы. Так как мне приговор вынесен, то вернули мои вещи». «Это не мой аккордеон», — сообщил я, изучая инструмент. «Вообще-то мой, но его испачкали, поцарапали, так что я решил не признавать его, и сильно жалел, что не отдал его Свете». Сотрудник, что выдавал вещи, возмутился. «Твой он. Вот, все по описи». «Мой новенький. Только купили. Подарок герою Советского Союза от благодарной жительницы столицы. А этому на вид 5 лет. Помыть и протереть, как новенький будет». «Значит так, не принимаю. Подписывать ничего не буду. Иду в суд и пишу заявление о краже аккордеона с попыткой всучить другой». «Ну и иди». «Список выданного по описи. Бланк, что забрали, я сохраню». Он убрал инструмент под прилавок, ухмыльнувшись, и выдал список, поставив печать. Остальное все в наличии было. Так что, закинув сидр за спину, я покинул территорию тюрьмы. По сути, я свободен. Удостоверение мне не выдали, оно недействительно. Замену, красноармейскую книжку, я теперь получу в части. Однако мне нужно сначала в отдел, где занимаются наградами. Оформляют и изготавливают, как и орденские книжки. Тут же и архив награжденных. Куда идти, я не знал. Но остановленный возничий довез куда нужно. Там я нашел ответственного сотрудника, предъявил ему выписку из суда, поразив его. Аж лицо красными пятнами пошло. Да уж, мину под кресло того судьи я огромную закладываю. Героев Советского Союза никогда не судят за мародерство. Меня вся эта крысиная возня лишь забавляла. Я тут ничего не терял, даже скажу больше, выгоды были. Он переписал все с бланка решения суда, внес информацию в журнал, насчет наград я развел руками, мол, пропали при обыске, поставил подпись и направился в военкомат. Военком был прежний, удивился мне, он меня сразу узнал. Потом, когда я рассказал о фарсе на суде, был настолько ошарашен, что долго говорить мог только матом. Изучив решение суда, развел руками. Ему по инструкции требуется все выполнить. Так что, достав мое личное дело, зачеркнул мое звание и внес «красноармеец». Решение суда подклеил к личному делу. Перед этим, пока мы общались, он сделал звонок, вызвав комиссара военкомата, и еще куда-то два раза звонил и каким-то своим знакомым описал, что со мной произошло. Информация стала распространяться по Москве. Мужики выгнали лишних из кабинета, поставили бутылку на стол, закуску, и после пары тостов комиссар спросил. «Я смотрю, Слав, ты не особо печалишься?» «Легко пришло, легко ушло. Чем выше поднимаешься, тем больнее падать. Я поднялся не так и высоко, поэтому и падение было не сильным. Скажу честно, я рад сложившейся ситуации. Пусть этот суд был чьей-то провокацией, но все законно. И я рад, что стал простым красноармейцем. А награды не отдам, они честно заслужены. Знаете, как тяжело писать письма родным моих погибших бойцов? Как они душу рвут, как извиняться приходится за то, что не досмотрел. За ошибки командиров платят жизнями их подчиненные. Я так во всех письмах написал. А сейчас чистые петлицы, чистая совесть. Да и отвечаю только за себя. Нет, я вполне доволен этим решением». Форму без петлиц мне выдали, когда забирали из тюремной больницы. Она командирская, немного не моего размера. Надо будет сменить. «Товарищ капитан, я говорил, что написал письма родным шестерых моих погибших бойцов. А у двоих родные на оккупированной территории остались. Не в службу, а в дружбу. Когда их освободят, отправьте остальные по адресу. Очень прошу». «Лучше я отправлю», — сказал комиссар, забрав оба запечатанных письма. Дальше выдали мне повестку. Красноармейские корочки получу в части по прибытии. Сообщили, что завтра направляют эшелон с маршевым пополнением. Меня включают в него. На этом мы и расстались. Я направился сначала к Свете, переоденусь в гражданское, а потом в прокуратуру схожу, напишу заявление о краже аккордеона. Этот своим я не признаю. Заюзали, думаю, я рад буду. Планы на эту ночь у меня не слабыми были. Отосплюсь в воинском эшелоне. Так что, посетив квартиру Светы, переоделся, оставив записку, что завтра отбываю на фронт, пусть приготовит небольшой запас пищи с собой, и, покинув квартиру, направился в прокуратуру. Заявление там принимать не хотели ни в какую. Но я настоял, даже пронаблюдал, чтобы в журнал внесли. После этого сбегал и купил новенький аккордеон. Как я выяснил, на складе было еще несколько. Поэтому потратился на второй, пусть в запасе у Светы хранится, а то что-то мне на них не везет. Чеки от покупки сохранил. Это если будут проверять и найдут аккордеон, чтобы не заявили, что я их сотрудников оболгал. Жаль, чехлов в продаже не было. Придется так носить. Вся красота быстро потеряется. А тот старый я решил тюремному кладовщику подарить, но с особыми условиями. Поэтому, дождавшись, когда он покинет место работы, проследил и вырубил в подъезде дома, где тот, видимо, жил. Наверняка в коммуналке. В этом здании только коммунальные квартиры. Тут подвал был, что меня порадовало. Спустил тело туда и сделал так, чтобы на музыкальных инструментах ему играть больше не довелось. На лбу ножом вырезал слово «вор». По мне, так справедливое наказание. Если тебе дают вещи на хранение, так храни, а не порть. Вот на Карповича я так выйти не смог. Меня на него судья вывел. Тут вообще как дело было. Как и кладовщика, я выследил судью. Тот пешком шел до дому, недалеко жил. Причем один, хотя жена имелась, судя по следам. Ворвался в квартиру следом за судьей, вырубил и, связав, вставил в рот кляп и стал допрашивать, приведя того в чувство. Узнал, кто отдал приказ меня завалить и помочь Карповичу. Что я ГСС, он не в курсе был, вообще не связал известного барда со мной и действительно его серьезно подставили. Ну и где живет Карпович, выяснил. Они хорошо знакомы друг с другом были. А жил он в соседнем доме. Судью я утопил в ванной, представив так, будто уснул, пока мылся, и утонул. Потом отправился к Карповичу. Этот открыл дверь на стук, хотя и спросил, кто. Сказал ему, что срочная телеграмма из управления. Тот купился. Вырубил его. Он один жил в отдельной квартире. Привязал к стулу и облил водой. А когда очнулся, приступил к истязаниям, сопровождая пояснениями. «Знаешь, мне сильно не понравилась эта подстава», — решил ответить. «Это остальные люди, как бездумное стадо, позволяют вам творить с собой, что хотите. Помнится, у меня случай был в Перу. Попал в рабство местным любителям красть людей и возвращать семьям за выкуп. Я же сирота, платить некому. Пришлось выбираться самому. Знаешь, как они пытают? После того, как я сбежал, то когда вылечился, я вернулся и отомстил этим тварям. Сам, лично. При этом никого не пожалел и не оставлял в живых. Что интересно, я рассказывал правду, только я это взял из какого-то пиндосского фильма. Мне показалось, вставить сюда этот сюжет будет неплохой идеей». Судя по ужасу в глазах Карповича, идея вполне сработала. Через некоторое время дальнейших истязаний я продолжил. «Честно сказать, мне не особо ваша крысиная возня интересна. Мне интересен тот, кто отдал вам приказ, и ты скажешь мне его имя. Вариантов у тебя всего два. Умереть быстро и безболезненно, или очень долго и мучительно». Закончив говорить, я следил за секундной стрелкой. В этот раз понадобилось 20 секунд. Карпович шумно дышал носом, по его телу струился пот, хотя одежда и так была мокрой. «Знаешь, мне стало любопытно, зачем вам понадобился этот фарс с судом. Понятно же, что все это липа, и вам что-то нужно от меня. Итак, ответишь на вопрос?» Тот отчаянно закивал. Я выдернул кляп, но был готов, если что, заткнуть ему рот. Но тот кричать не стал, а сорванными связками прохрипел. «Ты не знаешь, кто отдавал мне приказ, что это за человек?» «Я слушаю, кто?» «Ты не понимаешь, куда ты влез?» «Отвечать, как я вижу, мы не хотим». Снова заталкивая в него кляп, вздохнул я. Через некоторое время я проверил пульс. Черт, труп. Проводить реанимационные действия я не стал, просто побрезговал. Так что все протер, не убирая следов и орудий пыток, впрочем, и ушел. А вот с тем, кто отдал приказ судье, я разобрался шумно и с огоньком. Уже час как стемнело, так что, бросив два камня в окна нужной квартиры и выбив стекла, закинул внутрь бутылку коктейля Молотова. Дом под охраной, жильцы непростые, быстро и незаметно не попадешь. А так хорошо полыхнуло. Жителей дома экстренно эвакуировали. Толстяка в халате нужного описания я нашел вскоре, и в суете в темноте сунул ему перо в печень и успел скрыться. От одежды избавился, нож выкинул. Искупался в городском пруду, отмывшись и просохнув, надел чистую одежду и вернулся к Светлане. Та не спала. Меня ожидала при керосиновой лампе. Электричество выключили. Я стал проверять сидр. Котелок германский на месте, внутри кружка и ложка в наличии, тут же заварка для чая и сахар с солью. Фляжка трофейная, кусок мыла и полотенца, бритвенный набор, один нож складной. Сухарей 20 штук, две банки тушенки, пачка макарон и сало, завернутое в тряпицу, 5 луковиц и 3 головки чеснока свежего урожая. Как я и просил, приготовила провизию долгого хранения. В общем, практически повторялся тот же набор, что я брал, когда закончил курсы сержантов. Света, конечно, удивилась, но приняла мою версию, что по мне ударил противник генерала Потапова, который меня награждал. Не страшно, я не расстроился. Война долгая, еще повоюем. Эх, жаль, времени нет поработать по хозяину Карповича. Тот жив, а у меня Света остается, как бы под удар не попала. Утром Светлана меня плотно покормила, и мы отправились к военкомату. Я в гражданке шел, как будто только что мобилизованный. Отдал повестку дежурному, тот внес в журнал, велел ожидать, меня во вторую команду включили. После чего мы стояли со Светой. Кстати, к ней из Ленинграда на днях должны родственники приехать, сестра с сыном. Это я посоветовал. Давно еще, но те только сейчас сподобились. Ладно, хоть до окружения Ленинграда успели. Я об этом в письме Сталину тоже писал. А теперь с этими делами даже и не знаю, когда следующие отправлю. Наконец поступил приказ строиться второй команде. Мы нежно обнялись, рука практически не беспокоила, и я встал в колонну. При мне сидр за спиной, аккордеон на левом плече. Так и выступили в сторону железнодорожного вокзала. Хм, любопытно. Минский вокзал. Это выходит на Смоленское направление. Будет интересно на эту битву поглядеть собственными глазами. Добрались благополучно, после чего приказ на посадку последовал. В теплушке, естественно. Набились до полного, прилечь негде. Я устроился на нарах, успел отхватить. Вещмешок под голову, ноги поджал, места мало. и стал наигрывать мелодию без песни, просто под настроение попурри устроил. Народ затих, и под перестук колесных пар я играл разные композиции. А когда устал, остановился. Почти сразу начался шум разговоров, многие возбуждены были. На войну едем. Ну, лично я в этом сомневаюсь. Чтобы необученный и необмундированный молодняк сунули в мясорубку? Хм. А вполне в духе наших красных командиров. Чем больше бойцов положишь, тем выше награда. При этом я не ругаю их. Просто их так воспитали и обучили. Вот и действуют шаблонно. И немцы их бьют. Сам я надвинул кепку на глаза, стараясь не отсвечивать. Мое лицо часто мелькало в газетах. Какой-нибудь глазастый может и опознать. А свое инкогнито я открывать не собирался. Оно мне надо. Буду по-тихому воевать, соприкасаться с историей как участник самой страшной войны в истории Земли. К моему удивлению, ехали мы целые сутки с редкими остановками. Эшелон гнали как на пожар. Не было высадки в запасном полку. Не было выдачи обмундирования и оружия. Обучения хотя бы основам военной службы и устава. Нас просто везли на войну. Я уже выяснил, 2/3 парней в вагоне не служили и ничего не знали, кроме того, что в фильмах показывали. А там лилась откровенная пропаганда. Потому и были уверены, что немцы не побиты только потому, что их еще не призвали. И теперь были в предвкушении, как они погонят немцев до самой Атлантики. Мое инкогнито было раскрыто еще вчера. Я был наивен, когда думал, что смогу сохранить его. Поначалу и не верили, что я тот самый Барт. Врать я не хотел, а уклониться от прямого вопроса не смог, поэтому нехотя подтвердил. «Но как так?» – озадачился парнишка примерно моих лет. Другие были в таком же состоянии. Решением военного суда был разжалован в простые красноармейцы с лишением наград. Правда, последнее судья явно по привычке добавил. Он меня не узнал и удивился, узнав, что награды у меня уже есть. Оказалось, его не поставили в известность, что я герой Советского Союза. А вот так просто, без санкции сверху, лишить наград он не мог. А уже не вернешь, все оформлено. Так что я еду на фронт, как простой красноармеец. Куда попаду, не знаю. «А за что судили?» — спросил другой призывник. «Ха, за мародерство!» — засмеялся я, а увидев вокруг вытаращенные глаза, пояснил. «Я признаю право трофея. Если ты убил солдата противника, то все, что с него, это твое. Ну, кроме оружия и документов, это командиру сдать нужно». «Если труп чужой, не тобой убит враг, то снять что-либо — это уже мародерство. Я снимал трофеи с убитых своими руками. Так все делают на фронте. Но мне приписали именно мародерство. Причем доказательства и свидетелей предоставить даже и не думали, но все равно вынесли приговор». «Это какие трофеи?» — спросил тот же парнишка. Я показал наручные часы и, вывалив из вещмешка содержимое, продемонстрировал котелок, фляжку, складной нож, бинокль, бритвенный набор. В общем, мелочевку. Вот за это и был приговор. Мое сгорело в танке. А я вернул за счет немцев. Вот и решили наказать для вида. И правильно, с решительным видом добавил один из парней. Таких еще называют активными комсомольцами. За дело наказали. А что тут наказывать? Вещи нужные, возмутился другой. И вагон распался на два лагеря. Одни были согласны с приговором суда, типичные шестерки и приспособленцы. Другие против. Эти уже с характером и своим мнением. Так до вечера и спорили. И да, я больше не играл, как не просили. Так и сказал, что не заслужили. И вот сутки прошли. Уже время к 10 часам утра подошло, когда эшелон начал сбрасывать ход. Или прибыли, или опять пополнение запаса угля и воды. Оказалось, все же первое. Курившие в дверях парни сообщили, что нас загоняют на запасной путь. А это значит все, финиш. Да и дымы на станции поднимаются, воронки видны. Похоже, тут не так давно бомбили. Возможно, этим же утром. Как поезд встал, то сразу последовали команды покинуть вагоны. Старший в нашем, сержант запаса, отдавал приказы, изредка поглядывая на меня. Я тут единственный опытный, да еще фронтовик. Особо мы не общались, да и я больше спал, поражая попутчиков тем, что мог уснуть в любой позе и при любом шуме. Ничего, получат такой же опыт, тоже научатся. Выстроив колонну в 600 голов, нас направили прочь от станции. Шли недолго, 5 км. Да и то несколько человек в кровь ноги разбить умудрились. Тут в лесочке стояла какая-то часть и склады имелись. Видимо, тут и будут формировать подразделения и направлять их по частям для пополнения. Так и оказалось. Нас раздели, забрав одежду, загнали в воду, кого-то к парикмахеру, мне не нужно было. и стали выдавать обмундирование. Судя по заплаткам, форма с раненых. Или с тех, что в госпиталю были, или с тех, что умерли. Это понял не я один, многие ворчали. Исподнее теплое дали, оно еще царапалось и кололось. Ничего, надел, сверху форму. Кладовщик не ошибся, глаз алмаз, все по размеру. Пришивать петлицы не нужно, они были, с общевойсковыми эмблемами. Ремень выдали. Я встал в очередь в одну из палаток. Там опрос шел, после чего направляли в часть. Сидор все так же за спиной, аккордеон на боку. Пока нормально. Сапоги вот мои, с которыми я с курсов выпустился и которые у Светы хранил. Тут выдавали ботинки с обмотками, от которых я отказался. Больше пока ничего не выдавали, даже оружие. Подождем. Вот и моя очередь. Имя, отчество. Сходу велел капитан, что что-то записывал. Потный. Разморило его на этой жаре. Но застегнут на все пуговицы. Явно уставник. Красноармеец Ростислав Барт. Служил? Да. Воевал? Да. 5-я армия генерала Потапова. А к призывникам как попал? Наконец поднял тот голову. Меня не спрашивали, товарищ капитан. После госпиталя направили. Значит, боевой опыт имеешь. Какой вуз? Наводчик, шофер. Удостоверения шоферского нет. Я все документы оставил в тайнике, даже комсомольский билет. Так что ничего при мне нет. Только запись у старшего, что я числюсь в его группе. В противотанковый дивизион направляю, наводчиком 61-й стрелковой дивизии. Да, входит она в наш 63-й стрелковый корпус. Держи направление. В дивизию прибудешь со сформированной маршевой колонной. Формирование к вечеру будет закончено, как раз успеем присягу принять. Свободен. Есть, козырнул я, кинув руку к пилотке.